Но лестница исчезла бесследно. Может быть, ее забросило шквалом на первую площадку, находившуюся на половине подъема к гранитному дворцу. Но выяснить это в непроглядной тьме было просто невозможно. «Если это чья-нибудь шутка, — воскликнул Пенкроф, — то шутка глупая. Пришли домой и не нашли лестницы, чтобы подняться к себе в комнату. Тут усталым людям не до смеха». Наб только охал. «Но ведь ветра не было, — заметил Герберт. — Начинаю подозревать, что на острове Линкольна творятся странные дела, — пробурчал Пенкроф. «Странные дела?» — переспросил Гедеон Спилет. «Право же, Пенкроф, все это вполне естественно. Кто-нибудь пришел, пока нас не было, расположился в нашем жилище и поднял лестницу». «Кто-нибудь?» — воскликнул моряк. «Да кто же, по-вашему?» «Скажем, охотник, ранивший пекаря», — ответил журналист. «Уж тогда он за все перед нами отчитается». «Вот что, если там наверху кто-нибудь есть, — сказал Пенкроф и выругался. Он потерял терпение. — То мы сейчас получим ответ». И моряк крикнул громовым голосом: «Эй, вы там!» Но только эхо многократно повторило его окрик. Поселенцы прислушались. Им показалось, что там, наверху, кто-то насмешливо хихикнул, но невозможно было понять, кто. Однако Пенкрофу не ответили, и он снова стал кричать. Событие это, конечно, могло ошеломить даже людей сторонних, а поселенцев тем более. В их положении каждый пустяк приобретал известное значение. Но, право же, за 7 месяцев, проведенных на острове, такого удивительного происшествия с ними еще не случалось. Словом, колонисты позабыли об усталости и были так поглощены всем происшедшим, что стояли у подножья гранитного дворца, не зная, что думать, что предпринять. Они задавали друг другу вопросы, остававшиеся без ответа, и строили предположения одно другого невероятнее. Наб, обманутый в своих ожиданиях, горько сетовал, что не может попасть в кухню, да и съестные припасы, взятые в дорогу, кончились, и он не знал, где раздобыть еду. «Друзья мои, — сказал Сайрис Смит, — нам остается только одно — дождаться утра и тогда, смотря по обстоятельствам, действовать. А пока пойдемте в трущобы. Там мы найдем пристанище, правда, останемся без ужина, зато выспимся». «Да что это за наглец сыграл с нами такую шутку, а?» — все возмущался Пенкроф, который никак не мог успокоиться. Кем бы ни был этот наглец, путникам оставалось одно — последовать совету Сайриса Смита, добраться до трущоб и дождаться там утра. На всякий случай топу было приказано оставаться под окнами гранитного дворца, а если топ получал приказ, то выполнял его беспрекословно. Итак, верный пес остался у подножия гранитной стены, а его хозяин с товарищами нашли приют среди скал. Если бы мы сказали читателям, что поселенцы, несмотря на усталость, хорошо спали, лежа на песке в трущобах, мы погрешили бы против истины. Они были очень встревожены, понимая, что в их жизни снова свершилось что-то важное. Случайность ли это, виновница которой стихия, или, напротив, дело рук человеческих, обо всем они узнают на утро. К тому же им было очень неудобно лежать на голой земле. Так или иначе, но их жилище заняли, и попасть домой было невозможно. Кроме того, гранитный дворец не только был жилищем, но и складом. В нем хранилось все их имущество: оружие, инструменты, приборы, боевые запасы, всякая снеть и прочее. Если все это расхищено, поселенцам придется снова обзаводиться хозяйством, снова мастерить оружие и инструменты. Дело нелегкое. Они были так встревожены, что не сомкнули глаз. То один, то другой поминутно выходил посмотреть, хорошо ли топ несет свою службу. Один лишь Сайрас Смит ждал утра с присущим ему хладнокровием.